Перенесемся вперед. Грохот грома становился все громче и громче с каждой секундой, а затем, бум, на военном корабле произошел мощный взрыв. Гром ударил по линкору, и когда он в конце концов показал себя, корабль был разрублен на две части. Разрез был настолько чистым, что он вовсе не выглядел так, будто его сделал человек, а скорее был похож на божественное искусство с небес. Все могли видеть эту сцену только с трепетом, так как никогда не думали, что внутри военного корабля может быть спрятано что-то настолько страшное. В то время, как ниндзя Сунагакури с благоговением наблюдали, Санада на боевом корабле не прекращал движения и непрерывно рубил солдат в доспехах. Все еще были те, кто спасся от атаки Джонина. Головы одна за другой начали кататься по полу, и враги вскоре обнаружили, что не могут даже уловить движение Каидихары. Противники были двух типов: бесчувственные солдаты и обычные люди. В то время, как одни продолжали атаковать Санаду без продыха, другие уже запаниковали и даже попытались бежать. Тех, кто потерял боевой дух и пытался бежать к морю, он не преследовал. Попытка прыгнуть в море, в которое бушуют волны, была просто самоубийством. «Ты не человек». После убийства почти сотни бронированных солдат боевой дух врагов почти рухнул. В конце концов, на его пути встал только вражеский лидер. Он был кем-то усиленным камнем Гелила и некоторой гуманоидной трансформацией, а его пиковая сила могла достигать даже элитного Джонина. Санада уже собирался поднять свой клинок и броситься в атаку, но вдруг со стороны налетел огромный вихрь. «Синси, ты же не можешь веселиться в одиночку?» «Да, один, линейный корабль, Сокр, линкор, русское название класса самых мощных артиллерийских бронированных кораблей в 20 столетии». Глава 103, Камень Гелила. На боевом корабле не осталось никого, кроме Санады с Тимари. У этих двоих не было никакого интереса оставаться здесь дальше, поэтому, не теряя времени, они вернулись на берег, где их ждали ниндзя-суны. Вшух, ниндзя увидели приближающихся Тимари с Санадой и сразу же поприветствовали их. Тимари пошла с остальными шиноби, в то время как Каидихара пошел за Гаарой. «По твоим глазам я вижу, что у тебя много вопросов ко мне», — сказал Санада, подойдя прямо к Гааре, на что он ответил кивком. «Кто они? Я не знаю. Я впервые их вижу». Разговор прервался, когда Санада сказал, что не знает. Гаара подумал, что они вернулись к исходной точке, но затем Джонин с ухмылкой сказал: «Но я думаю, что знаю кое-кого, кто ответит на этот вопрос. Через несколько дней, страна огня, в окрестностях только что произошло сражение. В отличие от Канона, где Наруто, Сакура и Шикамару вместе отправляются на миссию, на этот раз Наруто, Саске и Карин должны были поймать потерянного домашнего хорька и доставить его в деревню. На пути, чтобы вернуть животное, на них внезапно напала группа таинственных людей, одетых в рыцарские доспехи. Они сражались с ними, но в отличие от фильма, Саске, Наруто и Карин легко справились с ними на этот раз. Учиха пронзал каждого своей хинокамикагурой, Карин своим спамом теневых клонов, в то время, как Наруто справился с людьми в рыцарских доспехах, ну, как Наруто. Саске, позаботься об этих маленьких приспешниках. Я пойду за лидером. Подожди, нет, я должен быть тем, кто справится с ним. Наруто, подожди. Я сказал подожди. В фильме человек в рыцарских доспехах может быть грозным противником. Но на этот раз Наруто просто использовал тайдзюцу, которому научился у Санады и Дабесука. Узумаки в то время продвинулся намного дальше, чем в оригинале, особенно после того, как он столкнулся с Урашики. Дабесука, возможно, стер его воспоминания. Тем не менее, боевой инстинкт и навыки, которые он вложил в тело Наруто, все еще были. К тому времени, когда Саске и Карин закончили разбираться с остальными, Наруто тоже почти закончил свою битву. Но, может быть, из-за воли мира, человек все еще был в состоянии взорвать свой меч, заставив Наруто упасть со скалы, как и в сюжете фильма. «Саске, что нам делать?» – спросила Карин у Саске, когда увидела, как Наруто падает со скалы. «Просто оставим все так, я знаю его силу, и у него не должно возникнуть проблем, чтобы пережить это», — довольно небрежным тоном ответил Саске. Нынешний Учиха полностью отличался от своего первоначального аналога. Несмотря на то, что в нем все еще сохранялась эта нервозность и мстительность, он пошел более ярким путем, и можно сказать, что образование Санады было довольно успешным. Саске все еще соперничал с Наруто, они продолжали пытаться получить лучшие друг от друга. И из-за этого Учиха был тем, кто лучше всех понимал силу Узумаки. Эти двое много времени сражались, и даже с Хинаками Кагурой сжатый Расинган все еще мог причинить вред Саске, и из-за этого он считал, что Наруто не обеспокоит такое маленькое происшествие. Затем Саске вместе с Карин направился к подножию утеса. Даже если он пытался вести себя равнодушно, учение лелеет своего товарища, которое Санада оставил ему раньше, все еще было с ним, и он просто не мог оставить Наруто. Это были такие прекрасные отношения любви и ненависти, и если бы Санада был здесь, он определенно подразнил бы их двоих, сказав, что они должны пожениться. Пока Саске и Карин спускались со скалы, Наруто обнаружил себя и бессознательного рыцаря со странным караваном. Как и в фильме, им обоим очень повезло, что их забрали после падения с этой сверхвысокой скалы. Однако Узумаки на этот раз справился намного лучше. Ему не потребовалось много времени, чтобы прийти в себя. Он проснулся и понял, что связан, а также, что сидит рядом с таким же раненым неизвестным мужчиной. Из того, что он помнил до тех пор, как потерял сознание, их забрал очень мирный караван кочевников, владеющих несколькими иностранными животными, включая страусов и носорогов. Проснулись, молодой человек, вот, идите, поешьте. Глава 104, Темуджин. Несколько дней спустя, вернувшись в страну ветра, Санада велел Канкура подождать некоторое время на разрушенном корабле, пока их информатор уходил в путь. Кукловод сначала довольно пессимистично отнесся к тому, что говорил Каидихара, но под пристальным взглядом Тимарион в конце концов сдался и решил следовать словам Джонина. Прошло уже несколько дней, но не было и следа того, что кто-то придет сюда, и это заставило Канкура почувствовать, что его обманули. Но когда он уже собирался отправиться в Суну, чтобы пожаловаться Санаде и Тимари, Канкура вдруг заметил, что к нему идут несколько человек. Человек, нет, там 4 человека. Вот он идет. Канкура ждал, пока один отделится от остальных, и когда он почувствовал, что человек достаточно близко, он больше не сдерживал своего намерения убить. Он использовал свою марионетку, поскольку был готов устроить засаду на приближающегося человека. Клац! Но, вопреки его ожиданиям, меч мешал марионетке выполнить работу. Было немного темно, так что Канкура не мог видеть лицо противника, поэтому, увидев, что его первый ход заблокирован, он быстро перешел в новую фазу наступления. Ляск-ляск-ляск. Сразу после того, как его первая атака была отбита, Канкура призвал еще одну марионетку и окружил врага с двух сторон. В то время, как Санада обучал Тимари, Канкура также развивал свои навыки, и теперь он мог управлять двумя марионетками одновременно. Как ни странно, как бы он ни старался, он, казалось, не мог получить преимущество над врагом. Все его атаки были заблокированы лезвием, и даже когда Канкура попытался отправить несколько ядовитых игл, его противник легко уклонился от них. Вскоре битва зашла в тупик, пока Канкура не услышал звук Хинаками Кагура. Внезапно появился пылающий меч и сжег двух марионеток Канкура. Марионетка была смоделирована огнестойкой, но Канкура все равно потерял контроль над ней. Этот Канкура должен быть встревожен в это время, так как попал в невыгодное положение. Однако на этот раз его это не смутило, потому что он быстро узнал личность противника. Этот пылающий меч и голос — это был никто иной, как последний выживший Учиха, Учиха Саске. «Подожди, подожди, это я!» — закричал Канкура, к большому удивлению Учихи. Эти двое узнали друг друга, но это только сделало атмосферу более неловкой. Текущая ситуация между Суной и Конохой — союзники, но поскольку деревня вторглась в Коноху всего несколько месяцев назад, лицо Канкура все еще казалось Саске немного раздражающим. Двое замолчали, так как им нечего было сказать друг другу, и оба надеялись, что скоро появится кто-то, кто разрушит эту ледяную атмосферу. К счастью для обоих, вскоре позади них раздался голос, как бы разъясняющий это недоразумение. «Ну, кажется, вы, ребята, здесь. Теперь пришло время прояснить это недоразумение». Это было немного неожиданно для двоих, но фигура вскоре оказалась Санадой, который был замаскирован под Казуху, а позади него была Тимари. «Не волнуйся, это я. Я здесь по указанию Ихакаге и Баки-сана». Санада показал некоторые документы, подтверждающие личность, что заставило и Саске, и Канкура вздохнуть с облегчением. «Ну теперь все, что нам нужно сделать, это дождаться остальных, так как я не думаю, что хочу тратить свой голос на объяснение одних и тех же вещей несколько раз». 3x. спустя полчаса. И на этом я закончу свой рассказ», — сказал Санада, закончив рассказывать группе все, что знал о фильме. Перед ним стояли Канкура, Наруто, Саске, Карин, Тимари и Рыцарь, кто в конечном итоге оказался Темуджином, одним из главных героев фильма «Камень Гелила». Объяснение было для них немного странным, так как они не знали, пришло оно из надежных источников или нет, но, в конце концов, у них не было другого выбора, кроме как довериться. Ни за что, ложь, все это ложь. Среди всех присутствующих реакция Темуджина была самой резкой. Санада только что объяснил, как на самом деле его обманул Хайдо, главный антагонист Камня Гелила, и как он на самом деле работал на своих врагов. Это была суровая правда, но Санада решил сказать это просто так. В конце концов, он не Наруто и просто хотел закончить это дело как можно быстрее. В своем гневе и недоверии Темуджин попытался напасть на Каидихару, но прежде чем он успел даже задеть его, его щелкнули по лбу. «Прими реальность, малыш, я знаю, что ты не настолько глуп. Ты же еще сам нашел некие подозрительные вещи, верно?» Бам! Темуджин снова попытался атаковать, но как бы он ни старался, Санада легко уклонялся от его атак и даже дал ему сильный подзатыльник. «Малыш, это бесполезно. Еще раз спроси себя, ты действительно никогда не задавался вопросами к Хайдо и остальным?» Глава 105. Сильный враг. «Я». Темуджин замолчал. Он действительно не знал, что сказать. На самом деле, он обнаружил некоторые странности в Хайдо и других, но он просто решил верить в то, во что хотел верить. Слова Санады, казалось, смогли поколебать его волю, и теперь он начал сомневаться во всем. Было ли это правдой? Неужели все, что я делал до сих пор, было обманом самого себя? Но прежде чем Темуджин смог найти ответ, его ударили в живот. Бам! Джонин ударил его кулаком и отшвырнул к стене. Это было так внезапно, что тот не смог среагировать. Ну, не то чтобы он мог среагировать, если бы знал, что это произойдет. Темуджин поднял голову и увидел, что Санада тоже смотрит на него. «А теперь, мистер, у нас не так много времени. Ради обеих наших выгод, почему бы нам не перейти к делу? Приведи нас к своему хозяину, и все будет хорошо. Ты». Темуджин хотел опровергнуть его, но понял, что разрыв в силе между ними был чем-то, чего он не мог легко преодолеть. В качестве последнего средства ему оставалось сбежать с разрушенного корабля, оставив Санаду и других. «Сенси, вам нужно быть таким суровым, он кажется немного жалким». Тимари подошла сбоку и спросила. «Хаэм, он уже достаточно любезен. Я бы ударил его еще несколько раз», — самодовольно сказал Саске. «Давайте просто проигнорируем его». Остальные генины кивнули друг другу. Остальные думали так же, но поскольку Санада был замаскирован, Тимари была единственной, кто был достаточно близок к нему, чтобы задать этот вопрос. Санада посмотрел на Тимари и со вздохом сказал. «Тимари, ты добрая, я это знаю, но ты должна помнить, быть доброй к врагу, быть жестокой к себе». Когда Джонин сказал это, атмосфера стала очень холодной. Генины хотели опровергнуть это, но не знали, что сказать. Даже Саске мог только замолчать, поскольку знал, что в словах Санады действительно есть смысл. В такой атмосфере только на одного человека настроение не повлияло. Я не очень понимаю, но, по моему мнению, каждый заслуживает второго шанса. Ты можешь быть монстром, злом или королем демонов, но если ты хочешь повернуться к добру, то заслуживаешь прощения. Это то, чему меня учил мой сенси. Все обернулись и увидели, что это был Наруто. Его слова, казалось, немного приподняли настроение каждого, и даже Санада, который, несмотря на то, что внешне выглядел суровым, тайно одобрял. «Хе-хе, кажется, ты немного подрос за те несколько месяцев, что меня не было, Наруто. Таймскип, группа бежит за Темуджином, когда он настроен против Хайдо. Между ними произошло несколько конфликтов и, в конце концов, их повели к шахте камней Гелила, где в фильме Хайдо, Наруто и Темуджин должны были вступить в свою последнюю битву. Все происходило так же, как в сюжете фильма до сих пор, и Санада был готов забрать урожай огромного количества камней Гелила. Он наблюдал за битвой между Наруто, Темуджином и Хайдо издалека, а Тимари стояла рядом с ним. Но затем произошло то, что никогда не приходило Каидихаре в голову. Прямо перед ним предстала незнакомая ему фигура. У него были серовато-голубые нечесанные короткие колючие волосы, собранные в хвост. Как и у других членов его клана, у Урошики были коричневые рога, которые росли из затылка и огибали его лоб, с небольшим промежутком между ними. Ни за что, Урашики, как он мог? А, ты меня знаешь, но я не думаю, что встречал тебя. Прежде чем Санада успел среагировать, Урашики исчез из его поля зрения и снова появился прямо рядом с ним. Хаймэмэм, просто насекомое, ты кажешься немного сильнее, чем другие здесь, но ты все еще далек от того черноволосого има. Бам! Джонин отлетел на несколько метров назад, прежде чем врезаться в огромный камень, когда кровь хлестнула из его рта. Все это произошло за долю секунды, и Санада до сих пор не мог поверить, насколько слаб по сравнению с Урашики. К счастью, его маскировка была от системы. В противном случае его личность была бы раскрыта всеми сейчас. Ты, как, разве тебя не должны были убить? Ха-ха-ха-ха, ты действительно веришь, что меня могут убить такие маленькие дети, как они? Я только дал им иллюзию того, что они победили. Но эта битва действительно дала мне некоторые потери. Это откровение заставило Санаду замолчать. Действительно, было что-то подозрительное в том, что Наруто и Боруто победили Урашики, но, поскольку это было всего лишь дополнением к аниме, Санада никогда особо об этом не задумывался. Ему только что пришло в голову, что все могло действительно серьезно измениться после того, как он реинкарнировал в мир Наруто. Ты, что ты делаешь с сенсеем? Смотря, как избивают Санаду, Тимари взбесилась. Она активировала ветряные доспехи чакры и бросилась в сторону Урашики. Подожди, Тимари, не надо. Санада попытался напомнить Тимари, что она с ним не справится, но было уже слишком поздно. Она уже была готова ударить его, но Урашики был намного быстрее. Глава 106. Отчаяние. Санада опустился на колени, а его рука обняла неподвижное тело Тимари. Впервые с тех пор, как пришел в этот мир, он почувствовал такое отчаяние. Его глаза были красными от жажды крови, а в горле пересохло, но, несмотря ни на что, он не мог произнести ни слова. Все, что он мог чувствовать, это боль и обиду на самого себя. Зачем нужен учитель, который даже не может защитить собственного ученика? Именно в этот момент Джонин чуть не пал на путь невозврата. Внешне он мог выглядеть, как взрослый, но на самом деле он был всего лишь 20-летним ребенком. Он почувствовал ненависть и гнев начал поглощать его разум. Но потом, учитель, раздался голос, выведший Санаду из транса. Он посмотрел вниз и увидел, что Тимари смотрит на него. «Простите, я просто слишком слаба». «Нет, Тимари, не говори, ты только». «Слишком поздно, учитель, я знаю свое тело, и все, что я хочу сказать, это то, что я люблю». Сцена прямо сейчас была очень трогательной, но эти двое забыли, что они не одни. Не успела Тимари закончить свои слова, как снова появился Урашики. На этот раз он ударил своим красным посохом прямо в Тимари и Санаду. Какая трогательная сцена. Было бы очень жаль, если бы кто-то прервал ее, верно? Бам! Жезл попал прямо в тело Тимари. Санада действительно пытался среагировать и защитить ее, но был слишком медленным по сравнению с врагом. Отчаяние заполонило его разум, когда он подумал, что столкнется со смертью своего любимого ученика, но внезапно ему пришло в голову уведомление. «Динь, поздравляем с завершением специальной миссии. Заставьте Тимари искренне принять вас своим учителем. Награда. Карточки Гача 10Х». Было очень обидно, что миссия была завершена лишь при таких условиях. Однако нищие не могут выбирать. В его нынешней ситуации вся надежда его могла быть возложена только на эти карточки. Пока Урашики не смотрел на него, Каидихара быстро решил тайно открыть десятку. «Система, я хочу открыть». «Динь». Было подтверждено, что состояние хозяина было не очень хорошим и в настоящее время у хозяина есть некоторые внутренние повреждения. Пропускаем анимацию розыгрыша и перепрыгиваем к результату. Чего? Санада был изрядно озадачен новым уведомлением от системы, но так как оно работало по-своему, претензий не предъявлял. В отличие от того, что было раньше, разум Санады не был прикован к тому особому мысленному ландшафту, где перед ним оставалось открыть 20 карт гача. Он просто подождал несколько секунд и вскоре результат всплыл в его голове. Масло для жарки, класс, железо, X4, мягкая подушка, класс, железо, ВОК, класс, железо, коллекция сексуальных фотографий Стокунайчи, класс, железо. Как и в реальной жизни, жизнь иногда была полна неудач. Чем больше Санада смотрел на первые 9 розыгрышей гачи, тем больше он приходил в отчаяние. Ему никогда не приходило в голову, что его удача будет настолько плохой, когда он будет в ней больше всего нуждаться. Однако надежда еще не полностью исчезла. Оставалась еще одна последняя карта, и эта последняя карта была гарантированной. Молясь всем божествам, которым только мог, он открыл глаза, увидев последнюю карту, вытянутую Гачей. Это ни за что. Система тоже может вытащить что-то подобное. На этот раз глаза Санады были полны недоверия. Он думал, что этот розыгрыш был худший из всех, которые он когда-либо проводил раньше, но только одна последняя карта сделала его затмившим все предыдущие разы. Надежда вновь начала расти в сердце Санады. «Урашики, как учитель, я покажу тебе, почему ты не должен связываться с моими учениками». Дыхание Джонина все еще было немного прерывистым после всех предыдущих избиений. Тем не менее, он собрался с духом, изо всех сил пытаясь встать. Урашики увидел, как Санада снова встала, и его лицо стало хмурым. Больше всего он ненавидел насекомых, которые не понимали, когда пора сдаться, и на этот раз Каидихара действительно соответствовал этим критериям. Урашики собирался нанести еще один удар, но почему-то на этот раз Санада чувствовал себя немного иначе. На его лице не было ни отчаяния, ни слабости, вместо этого оно было наполнено жгучей яростью и уверенностью в своей мести. Бессознательно Урашики впервые почувствовал страх перед кем-то, и этот человек не был потомком Ацуцуки, как другие люди, с которыми он когда-либо сталкивался раньше. Система, я хочу использовать новый системный шаблон. Динь. Интеграция нового системного шаблона в тело хоста. Принять? Да. Динь. Интеграция нового шаблона персонажа. Виз Dragon Ball. Класс. Радуга. Патреон автора. https://www.patreon.com/рысангел. Глава 107. Сила ангела 1. Ложись. Глубокий мужской голос слабо заполонил всю площадь. Голос Санады был не таким громким, но каким-то образом в нем были чувства, которых не должно быть ни у одного смертного. В одно мгновение волосы на теле Урашики встали дыбом, и он мгновенно исчез с места. Он использовал свое дадзюцу, чтобы телепортироваться прочь отсюда, когда почувствовал беспрецедентную опасность на своем пути. В тот момент, когда Урашики исчез, огромное количество энергии внезапно вырвалось из ниоткуда, вдавливая прежнее местонахождение противника глубоко в землю. Что это только что было? Какая-то энергия, которую я никогда раньше не чувствовал. Фигура Урашики вновь появилась и зорко посмотрела в сторону Санады. Но всего одно мгновение, и Джонин уже исчез со скоростью, за которой не смогло уследить даже его дадзюцу. Что это? Такого не может быть. Он появился рядом с раненой Тимари и положил руку на ее живот. Она была тяжело ранена, и ее жизнь стояла на кону. Однако Санада почему-то чувствует, что с его нынешней силой он сможет сделать невозможное. Рука Каидихары была прижата к животу ученицы, и чудесным образом ее тело начало восстанавливаться. Ее бледное лицо медленно обрело розовый цвет, и всего через несколько секунд она вернулась в нормальное состояние, и теперь выглядела так, будто спит. Вздох. Одна проблема решена, а остальное? Санада перевел взгляд на потрясенного Урашики. Кто ты? Я то насекомое, над которым ты раньше издевался. Но разве ты не знаешь, возмездие всегда приходит в нужное время. Крепкое тело синего цвета, его одежда осталась прежней, но волосы Санады теперь поседели, а на шее появился ореол. Глядя на эту сцену, Урашики больше не верил, что тот, кто перед ним был обычным человеком. Верно, человек здесь все еще Санада. Но после внедрения в него шаблона персонажа Виса, в его теле стали происходить некоторые изменения. Урашики видел, что Каидихара не собирался ничего объяснять, и продолжал идти к нему уверенными шагами. «Ты заставляешь меня сражаться всерьез». Тем не менее, Санаде, казалось, было все равно, и его реакция была такой же, как у Урашики, который обращался к нему, как к насекомому. В глазах противника вспыхнули следы гнева и холода. Он начал собирать немного чакры на свой красный жезл. 0,1 секунды позже. Бум. Аминосубаруба Шиномикото. Рюгу. Урашики проговорил низким голосом и бросил свой красный посох в сторону Санады. В одно мгновение один крючок превратился в 2, затем в 4, прежде чем превратиться в бесчисленное количество крючков, сформировав почти неизбежную атаку, нацеленную на Джонина. Один вдох, и они оказались менее чем в 5 сантиметрах от спокойного лица Каидихары. Дождь из красных крючков полился на Санаду, но в этот момент его сила действительно сияла. Силой автоматического ультраинстинкта, которым обладал Виз, даже если бы количество крючков было умножено в миллион раз, они все равно не представляли бы никакой опасности для. Джонин легко танцевал под градом крючком, будто они были мелодиями под его мотив. Прошло время, и атака у Рашики стала надоедать. Его правая рука превратилась в нож, и он небрежно поднял ее. «Тебе не кажется, что этого достаточно?» Одна волна и все крючки сдула. И не только их, но даже у Рашики был задет огромной силой ударной волны. Такой сильный. Как человек мог обладать такой силой? Существование Санады теперь стало для Урашики действительно загадочным. Зрачки Урашики внезапно сузились, и в критический момент он подсознательно использовал другую силу своего дадзюцу. Он вспыхнул, и его тело вновь появилось в нескольких метрах перед Каядихарой. Но на этот раз он не был невредим. Даже со своей способностью дадзюцу он не смог избежать волны от простого удара Джонина, и из его руки потекла кровь. «И этого не может быть!» Он только закончил бормотать свои слова, но выражение его лица стало испуганным, когда он больше не мог увидеть перед собой Санаду. «Ни за что, я был уверен, что он просто...» Внезапно со стороны Урашики раздался голос. «Эй, злодей, ты когда-нибудь слышал эти слова? Гакусола, бам!» В шахте камней Гелила раздался звук взрыва, когда Санада был готов перерезать шею Урашики. Глава 108, Сила Ангела 2, бум! Фигура Урашики была прибита к полу и очень сильно вдавлена в землю. Атака только что потрясла всю шахту, и если бы Санада действительно не контролировал свою силу, она рухнула бы всего от одной этой атаки. Но даже в этом случае Урашики еще не сдался. Он с трудом встал в смущении, а уголки рта налились алой кровью. Какая ужасающая сила! Чакра была прикреплена к его дадзюцу, так как все, о чем Урашики мог сейчас думать, это отступление. Он не знал, сможет ли он выжить на этот раз. Сила, которую только что продемонстрировал Санада, была даже мощнее, чем у бога Ацуцуки. Настолько силен, что смог заставить даже Урашики съежиться от страха. Есть еще та неуловимая скорость и чудодейственная целительная сила. Откуда взялся этот монстроподобный парень? Черт, что это за парень? Я не припомню, чтобы когда-нибудь сражался с кем-то подобным в будущем. Затем, не колеблясь, он повернулся и быстро убежал. В конце концов, больше всего он дорожил своей жизнью, и не стоило умирать в таком месте, как это. После короткой битвы Урашики полностью увидел разрыв между собой и Санадой. Даже когда он был в деревне Ацуцуки, ни один из Ацуцуки высокого уровня не мог дать ему такое сильное чувство угнетения и кризиса. Интуиция подсказывает ему, что если он продолжит сражение, то только умрет ужасной смертью. Бежать. Я не собираюсь умирать сейчас. Я уже так многого добился. Мчась на полной скорости, Урашики пробормотал себе под нос. Именно тогда, внезапно, голос раздался прямо перед ним. Не так уж и умно, не так ли? Думаешь, ты сможешь убежать от меня? Перед Урашики вырываются потоки воздуха, отбрасывая его обратно на землю. В одно мгновение его зрачки внезапно сузились. Как это могло произойти? Санада, который первоначально был позади него, фактически парил в воздухе. И что еще более абсурдно, так это то, что Урашики даже не видел, как Санада его обгоняет. Это невозможно. Как ты мог? Он был в ужасе. Было ли ошибкой прийти сюда? В конце концов, теперь он не видел никакой надежды на отступление. Черт возьми, ты вынуждаешь меня. Урашики стиснул зубы, и его боевой опыт заставил его мгновенно принять решение. Сбежать было невозможно, поэтому вместо того, чтобы заниматься бесполезными вещами, он должен просто попытаться напасть на Джонина. Мгновенно появилась огромная змея, и из ее пасти вышла гигантская красная сфера чакры. Выкуси это. Неплохо. Глаза Санады слегка приоткрылись, наблюдая, как огромная красная сфера чакры кружится и устремляется внутрь с высокой скоростью. Бум. Шахта снова затряслась. Падали бесчисленные камни и щебени, Каядихара чувствовал, как на него надвигается ветер. Но разве это хоть немного напугало его? Очевидно, ответ был отрицательным. Атака длилась почти 10 секунд. Когда все стихло, на том месте, где ранее стоял Санада, образовалась большая дыра. Ха-ха. Стоя в воздухе, Урашики увидел, что перед ним не осталось и следа от противника, и тяжело задышал. Однако он просто не мог стереть плохое чувство в своем сердце, несмотря ни на что. Ха, это оно, он пробормотал себе под нос, но его тело ничуть не расслабилось. Атака только что поглотила большую часть его сил, но Урашики не верил, что она может разнести Санаду в пух и прах. Атака, имеющая масштабы и летальность, сравнимые со стихийными бедствиями. Хотя сила была велика, самое большее, что она могла сделать, Это только ранить противника и дать некоторое время на побег. Неужели я переоценил этого парня? Он остановился на некоторое время, чтобы успокоить свое учащенное дыхание, но впервые он почувствовал себя менее уверенно. Даже если Санады не стало, он больше не оставался бы в этом месте, опасаясь, что из ниоткуда появится какое-то чудовище. Только, когда Урашики уже собирался уходить, вшух, Санада снова появился и был готов задушить Урашики. Сверху донизу, от головы до ног, тело Джонина не пострадало, как будто нападения никогда и не было. Затем он посмотрел на бледнолицего Ацуцуки и бесстрастно сказал: «Это вся твоя сила, тогда позволь мне закончить эту скучную битву». Глава 109. Конец арки камня Гелила 1. Звук разрываемого на части воздуха заполнил пространство, когда Санада нацелил свой кулак на противника. Голос Урашики резко оборвался, и он упал с пустым выражением лица. Удар пришелся ему в живот, и на этот раз удар был смертельным. Он все еще жив, но его состояние было далеко не в порядке, и неизвестно, сможет ли он выжить после этого. В этот момент Санада посмотрел на него сверху вниз. Этот низший ранг больше не причинял ему никакого вреда, и он мог покончить с ним в любой момент. Единственная причина, по которой Каидихара не убил Урашики мгновенно, заключалась только в том, что он все еще адаптировался к силе Виса, и было довольно сложно контролировать ее, не взорвав шахту. Санада достал кунай и направил его на Урашики. Трансформация Виса ограничена 5 минутами, а до сих пор прошло почти 3 минуты. Кунай сиял синим светом, поскольку был окутан силой Виса. «Какие ощущения, когда тебя убивает смертный, которого ты презирал? Ты...» Кунай пронзил тело и медленно направился к его сердцу. Но как раз в тот момент, когда кунай уже почти достиг цели, в шахте внезапно произошел мощный взрыв. Бум! Пока Санада сражался с Урашики, Наруто и Темуджин столкнулись лицом к лицу с Хайдо, и теперь казалось, что битва окончена. Это было лишь на мгновение, но в то время, когда Санада замешкал, Ацуцуки решил использовать свой козырь. Вшух! Его тело исчезло, когда он использовал всю имеющуюся у него чакру для космической телепортации. Он задал координаты случайным образом, так как хотел быть как можно дальше. Звучало довольно абсурдно для того, кто относился к себе как к богу, но эта стратегия творила чудеса. Урашики потребовалось всего миллисекунда, чтобы сбежать, и, поскольку Санаде все еще нужно было справиться со взрывом в шахте, у него не было другого выбора, кроме как позволить ему сбежать. Поскольку противник все равно сбежал, приоритетом Джонина было убедиться, что все живы. Как и в фильме, объединив Расинган и Камень Гелила, Темуджину и Наруто удается убить Хайдо. Но в процессе они случайно уничтожают ключ от шахты. Затем стены вокруг них начали рушиться. Карин, Саске и Конкура удается достать их. Если Темуджин положит руку на печать шахты, он сможет вызвать пространственно-временный континуум, на который способна только королевская кровь. В своем первоначальном плане Санада не позволил бы этому зайти так далеко, поскольку планировал медленно выкапывать камни Гелила. Но существование Урашики разрушило все его планы. К счастью, на этот раз у него было решение. С силой Виса справиться со взрывом руины и остановить его было просто, но зачем ему это делать, если у него есть шанс получить более простое решение? Поскольку позже выяснилось, что Темуджин не умер даже после уничтожения печати, не было бы никаких потерь, даже если бы Санада провернул здесь несколько трюков. С полной концентрацией он начал мобилизовать силу Виса, которая в настоящее время была заключена в его теле. Есть две вещи, которые он должен сделать прямо сейчас. Первая заключалась в том, чтобы убедиться, что все в безопасности, а вторая – телепортировать эту мину в страну ветра, чтобы оживить там некоторые земли. Санада использовал свою силу, чтобы найти место, которое было не слишком близко и не слишком далеко от Суны, и найдя то, что хотел, щелкнул пальцем. Внезапно вся шахта была окружена прозрачным белым светом, а это значит, что Джонин начал использовать свою телепортацию. Земля немного содрогнулась, потому что Санада не был так хорошо знаком с этим умением, как Виз. Однако генины были настолько обеспокоены Темуджином, что не заметили каких-то изменений. Драма началась, когда шахта начала разрушаться. Все тихо, поскольку Саске, Карин, Конкура и Наруто могут только наблюдать, как все на пути пустоты начинают пожираться. Узумаки действительно хотел побежать, чтобы помочь Темуджину, но его остановил Саске. Его окутывает белый свет, спасая от бесконечной пустоты. Все присутствующие почувствовали, как их окутывает это, и в следующий момент осознали, что телепортировались за пределы шахты. Глава 110. Конец арки камня Гелила 2. Все открыли глаза и обнаружили, что их внезапно телепортировали за пределы шахты Гелила. Сначала они были в шоке, но еще больше их шокировал вопрос Конкура. «Ни за что, это страна ветра, страна ветра, ты уверен, что тебе не кажется, Конкура?» — спросила Карин, все еще не веря в то, что только услышала. Просто телепортировать их уже было странно, но перенести вместе с ними всю шахту. Пока генины пребывали в шоке, грохот в шахте не прекращался. Все думали, что все вот-вот взорвется, но тут случилось непредвиденное. Из ниоткуда в их окрестностях начали расти травы и деревья. Ранее бесплодная земля покрылась зеленью, а воздух наполнился свежестью. Все смотрели друг на друга с недоверием в глазах. Ни одно из происшедших сегодня происшествий не имеет для них никакого смысла, но как раз когда они все еще недоумевали, что происходит, Санада, Тимари и Темуджин появились из шахты. «Перенесемся вперед». Дело с камнем Гелила было провернуто изумительно. Темуджин и ниндзя Конохи ушли вскоре после этого, оставив Тимари и Санаду разбираться с этим вопросом. Саске и Карин поначалу подозревали об этом, но как только Санада забрал у Цунади специальный предмет, который был коммуникатором, у них не было другого выбора, кроме как подчиниться, и это должно было немедленно отправить их в Конаху. Конечно, ему это не сошло с рук. Он пообещал Синджу, что объяснит все позже, и на этот раз был в долгу перед ней за то, что она разобралась с последствиями. Вернемся к стране ветра. Многие ниндзя-суны вскоре прибыли к месту, где находилась шахта. Чтобы такая Гренландия появилась в деревне, они действительно не знали, было ли это благословением или проклятием. Они устремились туда только для того, чтобы найти Санаду, Тимари и Конкура, которые уже ждали их. Тимари пришла в сознание после того, как Джонин исцелил ее силой Виса. Поначалу она была очень шокирована тем, что все еще жива после всех этих травм, но Каидихара просто подмигнул, как бы сигнализируя, что объяснит все позже. Когда прибыли ниндзя-суны, Санада немедленно попросил их охранять зеленую землю, в то время, как сам с остальными направился в сторону офиса Казекаги. Слишком многое нужно было объяснять, и Джонин не хотел утруждать себя объяснениями этому пшичном к мясу. Выслушав его просьбу, ниндзя поняли, что здесь им ни на что жаловаться, особенно когда двое детей предыдущего Казекаги стояли на стороне Каидихары. Тут было немного недовольства, но в итоге Санаду все-таки отпустили к Баке. Ведь иногда дела были настолько секретными, что обсуждать их можно было только с начальством. Вспыхнув, используя доспехи чакры, Санада и Тимари быстро прибыли к Казекаге. Там был не только Баки, но и некоторые из старейшин, такие как Чио, Эбиза и Гаара. «Тимари, мистер Казуха, простите, но у нас важное. Это о Гренландии, верно? Мы здесь, чтобы дать отчет о Гренландии». Затем в течение следующих 30 минут Санада и Тимари отчитывались о том, что произошло в шахте Гелила, а Баки и старейшины иногда задавали вопросы о том, чего не понимали. Конечно, Санада также скрыл некоторую информацию об Урашике и о том, как он смог телепортировать шахту Гелила. Он также подтолкнул Тимари к большинству достижений, сказав, что все это могло произойти только благодаря ее помощи. Тимари сначала была немного поражена, но, подмигнув Джонину, она быстро поняла, что происходит, и продолжила сотрудничать со сценарием. Тем не менее, подмигивания не ускользнули от внимания Баки и остальных. Но раз другая сторона решила отдать все достижения Тимари, то почему бы и нет, подумали они. По сути, так и произошло. «Что ж, если вы могли бы извинить нас, Тимари все еще нуждается в отдыхе после дня, полного тяжелой работы», — сказал Санада. Они были готовы покинуть кабинет Казекаги после доложения. Однако незадолго до того, как Санада успел добраться до двери, его остановил Баки. «Извините, мистер Казуха, но не могли бы вы остаться здесь ненадолго, а остальные, пожалуйста, выйдите, я хочу поговорить с господином наедине». Баки был нынешним высшим лидером Суны, и когда он так сказал, другой мог только подчиниться. Через несколько секунд в комнате остались только Санада и Баки. Атмосфера была довольно напряженной по сравнению с тем, что было раньше. «Теперь честно, планирует ли Коноха захватить Суну с помощью Тимари?» Санада потерял дар речи от такого вопроса. Он внутренне вздохнул и серьезно ответил: «Скажи, ты куришь сигареты?» «Нет». Глава 111. Разговор о будущем. Санада покинул офис Казекаги после переговоров с Баки. В их разговоре он рассказал, что у Канахи нет никаких намерений или чего-то еще для захвата их деревни, и все, что он делал до этого, было просто потому, что он не хотел забирать все достижения себе. Вместо того, чтобы приписывать это человеку из другой деревни, не лучше ли было бы приписать это своему односельчанину, уговаривает Бжонин собеседника. В конце концов, Баки мог только поверить в то, что сказал Санада, поскольку это было к лучшему для них. Каидихара только что вошел в свою временную резиденцию, но там уже ждала его единственная ученица. Тимари выглядела довольно взволнованной, так как не знала, что Баки хотел обсудить с ним, но увидев, что сенси смог вернуться целым и невредимым, она вздохнула с облегчением. «Учитель», — сказала она, приветствуя его. Он кивнул на приветствие Тимари и позволил ей сесть на диван, где он объяснил свою первоначальную цель. Теперь они сидели друг напротив друга. «У тебя должно быть много вопросов, но, пожалуйста, сначала выслушай меня», — сказал Бжонин, на что она кивнула. После последнего инцидента на грани жизни и смерти ее доверие и восхищение Санадой поднялись на совершенно иной уровень, и можно даже сказать, что она уже была на той же планке, что и Сакура. Сочетая это с ее чувствами к Санаде, она теперь чувствовала, что он был ее самым доверенным человеком в мире. Она не знала почему, но иногда замечала, что ее сенси ошеломленно смотрит на нее, будто у него тоже есть к ней какие-то скрытые чувства, и это делало ее очень счастливой. Тем не менее, она также знает, что история любви между двумя деревнями не могла вместить их нынешняя система, и если бы она хотела заняться этим сценарием, как в Ромео и Джульетте, ей, по крайней мере, нужно было бы изменить отношения между Суной и Канахой. Санада глубоко вздохнула и начала объяснять. «Тимари, ты знаешь, в чем причина двух предыдущих мировых войн? Хаэм, я не знаю, но разве третья не была из-за внезапного исчезновения третьего Казекаге?» — ответила она, стараясь изо всех сил вспомнить, чему учили в ее академии. Однако Санада мог только покачать головой в ответ. «Ты и права, и нет одновременно, Тимари. Во время Третьей мировой войны внезапное исчезновение третьего Казекаге могло быть предохранителем, но не настоящей причиной. Настоящей причиной было огромное несоответствие между большими деревнями Шиноби. Расположение было слишком стратегическим, и это заставило другую деревню завидовать им и решить объявить войну». Тимари кивнула, но все еще не понимала, почему Санада сказал ей все это. Она просто молчала и ждала следующих слов. «Тебе может быть интересно, почему я задал все предыдущие вопросы, верно? На самом деле, моя личность не так проста, как простой делегат из Канахи. Наша цель – распространить знания и методы управления в мире ниндзя, чтобы каждый мог наслаждаться процветанием». В этот момент в ее глазах появилось недоверие. Она приготовилась к тому, что все это было устроено Канахой, но сказать, что все это было уловкой секретной организации, ее разум не мог легко принять это. Каидихара увидел это и продолжил. «Я знаю, что у тебя есть свои подозрения, но, пожалуйста, хорошенько подумай, доспехи чакры, тайная техника исцеления, которая смогла исцелить тебя даже после того, как ты была ранена этим злодеем с бледным лицом. Все это было возможно только из-за секретной организации, и Урашики был нашим главным врагом, который намеревался уничтожить мир Шиноби. Это было немного абсурдным, но когда Тимари подумала об этом, оно начало обретать смысл. Если Санада мог обучить ее этому, то почему она раньше не слышала об этих техниках, используемых ниндзя Канахи? Единственным возможным объяснением было то, что он был не только ниндзя Канахи, но и членом секретной организации, как сказал ранее. На его лице появилась улыбка. Все шло по его плану, и ему нужно было лишь немного больше подтолкнуть ее, чтобы одолеть ее подозрения. С некоторой агрессивностью он взял руки ученицы в свои и сказал: «Пойдем со мной, Тимари, вместе. Давай принесем спокойствие в мир Шиноби». Краснеет. Неизвестно, преднамеренно он это сделал или нет, но Санада смог воспользоваться скрытыми чувствами Тимари к нему. Она больше не могла сохранять спокойствие. Тимари сильно покраснела и, поскольку ее мыслительные способности ухудшились, в конце концов кивнула. «Хорошо, это обещание, но ты не должна отказываться от своих обещаний, так ведь? Иначе я действительно разозлюсь». Глава 112. Будущее Суны. Когда Тимари вернулась домой, Санада почувствовал облегчение. Она пообещала ему, что вернется завтра утром, так как им еще многое нужно обсудить, но сейчас она уйдет, поскольку Джонин сказал, что ей следует отдохнуть и не переутомлять свое тело. Теперь, Когда он остался один, Каидихара тут же рухнул на пол. Он не был ранен, однако его осложнения произошли не из-за Урашики, а из-за шаблона Виса. Его шаблон отличался от других. Он был временным, и за эти 5 минут вся сила Виса влилась в тело Санады. Это было похоже на постоянное наливание воды в уже полный стакан, и если не быть осторожным, на стекле начали бы появляться трещины. Та же самая ситуация прекрасно применима к Джонину. После того, как шаблон перестал действовать, он почувствовал боль во всем теле. Большая часть силы Виса ушла вместе с шаблоном, но очень небольшой процент ее остается, и это стало источником осложнений для него. Сила, которую шаблон оставил в его теле, противоречила его чакре, и если он не позаботится об этом в ближайшее время, его тело разрушится изнутри. «Черт, кажется, мне нужно скорее закончить дело с Суной, а затем покинуть ее, чтобы найти способ решить эту проблему». На следующий день рано утром Тимари отправилась в резиденцию Санады. Она вошла и обнаружила, что он в это время был не в своей обычной одежде, а в полном образе ученого. Что за? Но прежде чем она успела закончить эти слова в уме, к ней уже подошел Каидихара. «Садись, Тимари. Сейчас мы начнем наш урок». Тимари сидела на диване, где они вчера разговаривали, но теперь перед ней лежали какие-то странные книги. «Санада-сенси, что это?» «Хе-хе-хе, это то, чему ты научишься в ближайшие несколько дней. Из математики, сельского хозяйства и политики. Надеюсь, ты сможешь выучить все к концу месяца. И да, если ты не успеешь, я тебя накажу. Не нужно нервничать. Чувствуй себя как дома. А теперь посиди немного, завтрак почти готов», — сказал Санада, уходя на кухню. По его мнению, хороший завтрак и чай – лучшее начало дня. Через некоторое время он принес большую порцию вкусного завтрака и поставил ее на стол. «Давай, Тимари, не надо стесняться, ешь». Джонин с энтузиазмом посмотрел на нее. Теперь он думал о дьявольском обучении, но не знал, что его любимая ученица думала о другом. «Завтрак, сенсе, мы выглядим, как молодожены, не так ли?» Санада явно покраснеет, если узнает, о чем думала Тимари. Он тоже думал об этом чуть раньше, но быстро отмахнулся от этой мысли, так как считал, что отношения между ними теперь были просто нормальными отношениями учителя и ученицы. Она закрыла глаза, взяла ложку вкусного завтрака и запихнула ее в рот, а потом проглотила целиком. Это был не первый раз, когда она пробовала домашнюю еду сенсея. Однако на этот раз все было несколько иначе. В тот момент, когда еда попала в ее рот, она почувствовала, что она словно тает во рту. «Так, так хорошо». Тимари изо всех сил старалась выдержать пищевой оргазм, и это заставило Санаду улыбнуться. После завтрака он начал объяснять ей свой план. Таким образом, хотя Гренландия и может быть источником дохода для деревни, она не должна полностью зависеть от нее. Сравнивая все население Суны с маленькой Гренландией, она была просто кротом в заднице. «Тогда что же нам делать, сенси?» Все радовались внезапному появлению Гренландии. Говорят, что боги наконец-то вспомнили о Суне. Тимари прервала Санаду. «Согласно тому, что он говорил, появление Гренландии может помочь экономике деревни, но не решит все ее проблемы. Не нужно торопиться, Тимари. Вот почему мы собираемся изучить все книги. Даже без Гренландии на самом деле были некоторые планы, которые мы могли бы использовать. Например, создание местных деликатесов, чтобы страна ветра могла стать местом для привлечения туристов, выращивание скота, растений, которые могли бы жить в пустыне, или даже добычи полезных ископаемых. На самом деле мне было любопытно, почему никто никогда не додумался построить туннель, соединяющий страну дождя с страной ветра. В стране дождя избыток воды, ее можно было бы использовать, чтобы помочь орошению Суны». В этот момент Тимари почувствовала, что ее мир расширился. Она и раньше знала обо всех этих проблемах Суны, но ни разу не подумала о том, чтобы решить их так, как ей предложил Санада. По сути, все, чему ее учили, это сделать деревню мощнее, объявить войну Канахе и получить процветающую страну огня. Каждое решение, которое они предлагали, всегда заключалось в том, чтобы ограбить чужое имущество и никогда не пытаться сначала улучшить страну ветра. Если раньше Тимари сомневалась в том, что ранее говорил Санада, то теперь она считала, что присоединение к нему было правильным выбором, и это сможет помочь деревне намного больше, чем любой другой предыдущий Казекаге. Глава 113. Случайность. Несколько месяцев спустя, Сунагакури. Тимари и Сана дошли бок о бок по одной из земель деревни. Эти двое все еще наслаждались временем, проведенным вместе, но затем его ученицу окружила толпа жителей. Но, конечно же, не потому, что они хотели сделать ей что-то плохое, а скорее. «Богиня Суны, спасибо за помощь. Да, у многих из нас наконец появился собственный доход. За эти несколько месяцев они сделали много шагов, направленных на улучшение экономики деревни. Санада был неприлично богат. На деньги, которые украл раньше, он создал новую фирму под именем Тимари, которая управляла многими вещами в Суне. От выращивания скота, создания самостоятельно созданного оазиса или даже рисования основы будущего роскошного делового города. План Санады на самом деле состоял в том, чтобы воссоздать особый туристический городок, чтобы помочь поддержать их экономику. Проблем с Сунай было две. Первая – их климат и нехватка воды, а вторая – экономия. Для первого Санада намеревался построить подземный туннель лизами, чтобы помочь орошать землю. Тем не менее, деревня в настоящее время находится под контролем Пейна и было бы занозой в заднице попытаться договориться с ним. Поэтому Санада мог двигаться только в экономическом направлении. Несколько месяцев и прогресс можно было легко увидеть. Они создали небольшую деревню, которая будет заниматься выращиванием скота. Продукты, будь то молоко или мясо, позже будут отправлены в Суну или даже проданы некоторым бизнесменам, которых Санада очаровал своей едой. До сих пор прогресс был очень хорошим и престиж Тимари в Сунагакуре взлетел за пределы ее воображения. Теперь, куда бы она ни пошла, ее окружало множество людей и называли ее богиней Суны, титул, который раньше давался ей только из-за ее красивой внешности. Тимари посмотрела в сторону и улыбнулась. Все это было возможно только благодаря человеку рядом с ней, он был настоящим первооткрывателем деревни. Но затем в голове Тимари возник вопрос, почему он зашел так далеко, чтобы помочь ей? Санада всегда говорил, что это для тайной организации. Но после нескольких месяцев совместной жизни Тимари каким-то образом смогла сделать вывод, что секретная организация была просто чем-то, что было полностью выдумано им. Он сделал все это по собственной воле и даже все деньги, чтобы начать бизнес, были из его собственного кармана. В того, кто сделал все это для нее, она не могла не влюбиться еще сильнее. На самом деле, если Джонин сделает ей предложение прямо сейчас, есть огромный шанс, что она согласится. После тяжелого дня Тимари и Санада были окружены отовсюду, но в конце концов им удалось выбраться и вернуться домой, где они могли немного отдохнуть. Фух, это было тяжело. Да, к счастью, все благодаря тебе. Я не думаю, что смогу справляться с давлением массы каждый раз, когда куда-то выхожу. Атмосфера стала торжественной. Санада все еще отдыхал на диване, откидывая назад свое усталое тело. А Тимари наблюдала за ним со стороны. Спокойная атмосфера должна была быть очень расслабляющей и приятной, но в это время что-то на самом деле горело в ее сердце. «Сенси, прошел месяц, но почему мы до сих не сблизились друг с другом?» За несколько месяцев их знакомства она могла почувствовать, что Санада тоже испытывает к ней какие-то чувства, но они были глубоко скрыты и проявлялись лишь несколько раз. Поэтому Тимари постоянно создавала моменты, когда Джонин мог бы сделать свой ход, например, прийти к нему ночью и сказать, что не может уснуть. Однако этот трус ничего не делал все те моменты, которые она для него устраивала, и сейчас она чувствовала, что ее терпение на исходе. Она посмотрела на Санаду, который лежал с расслабленным выражением лица и вдруг разозлилась. «Хаэм может мне подшутить над ним?» Эта мысль пришла в голову Тимари, когда на ее лице появилась дьявольская улыбка. Она приближалась все ближе и ближе к нему, и остановилась только тогда, когда их лица разделяло всего несколько сантиметров. В этот момент даже Санада мог лишь покраснеть, любуясь ее красотой. «Сенси, вы заболели? Ваше лицо очень красное», — спросила Тимари с улыбкой на лице, от которой Кайдихира мог только сглотнуть слюну. «Эта девчонка, разве она не знает, что Санада тоже был человеком, который в любой момент мог превратиться в зверя?» Но не успел он ответить, как произошла некая случайность. Из ниоткуда в дверь постучали, сильно напугав обоих. Тимари попыталась немедленно отодвинуться от него, но из-за того, что слишком сильно запаниковала, она споткнулась, и это произошло. Поцелуй. Ее губы и губы Санады соприкоснулись, и в этот момент они оба почувствовали, как сквозь них прошла молния. Глава 114. Обман и решение. В этот момент Санада все еще слышал стук в дверь, поэтому он быстро попытался отдалиться от Тимари, но, похоже, у нее были другие намерения. Она обвила его шею и притянула для долгого глубокого поцелуя. В отличие от предыдущего, когда поцелуй был случайным, на этот раз они действительно наслаждались этим. Только через несколько минут Тимари отпустила Санаду, но на этот раз в ее глазах не было застенчивости, это были глаза хищника, смотрящего на свою добычу. «Синси, мы, да». Она посмотрела на смущенного Санаду и была готова к новому наступлению. «Раз все так сложилось, будет глупо, если она не воспользуется шансом. Кто знает, когда этот трусливый учитель даст ей еще один». Ее больше не волновало стучание в дверь, она была готова еще раз поцеловать Санаду, но прежде чем ее губы коснулись его, он остановил ее. «Синси, почему, Тимари, мы не должны этого делать? Но почему? Ты же знаешь о моих чувствах к тебе, тот поцелуй ты не был против него, значит, у тебя тоже есть какие-то чувства ко мне, да? Тогда почему? Это потому, что мы из разных деревень». Дыхание Тимари было прерывистым, когда она выплескивала свое разочарование на Санаду. Затем она еще раз взглянула на него, надеясь, что он передумает, но когда она посмотрела, в ее сердце появилось лишь разочарование. Он не передумал даже после того, как она выразила свое разочарование и призналась в своих чувствах. Слезы начали идти сами по себе, когда она поняла, что с ней просто играют. Этот учитель, нет, этот ублюдок, зачем ему давать ей шанс, если он все равно отступит в конце? Она знала, что это бесполезно, и была готова уйти, но тут ее остановили. «Что, ты не любишь меня, но не хочешь, чтобы я ушла? Что ты хочешь этим сказать? Решайся, сволочь!» «Я...» Санада потерял дар речи. Было бы ложью сказать, что он ничего не чувствовал, когда они были вместе. Однако с самого начала их отношения были основаны на лжи, и смогут ли такие отношения противостоять всем препятствиям, прежде чем в конечном итоге расцветут? Он долго думал, но увидев, что глаза Тимари медленно краснеют, а из них текут слезы, понял, что его решение стало окончательным. Впервые ему захотелось вступить в отношения. Ему было все равно, будет ли это удар слева от старшего, политическая чушь или что-то в этом роде. Все, что он хотел сделать, это сделать девушку перед ним счастливой. Но сначала ему нужно раскрыть правду. Пока она плакала, Санада принял решение. «Тимари, посмотри на меня». «Что, если ты просто хочешь сказать какую-то ерунду о том, что мы не должны быть вместе, потому что мы из разных деревень или потому, что мы учитель и ученица, то я не в теме». «Нет, посмотри на меня, Тимари». Она все еще колебалась, но все же последовала за своим сердцем, подняв голову, чтобы посмотреть ему в глаза. Они смотрели друг на друга сложным образом, но вскоре произошло нечто удивительное. Внезапно внешний вид Санады изменился. Да, он отключил маскировку Казухи и решил раскрыть свою личность. «Ты, да, причина, по которой я не думаю, что мы должны это делать, это было из-за меня. Все это время я скрывал свою личность и никогда не был верен тебе. Даже так, ты примешь меня? Попробуешь ли ты простить того, кто лгал тебе все это время?» После этих слов Тимари замолчала. Кот выполз из мешка, и она действительно не знала, что делать. Парень, в которого она влюблена, на самом деле был кем-то другим, значит, все его действия были лишь маскировкой. Нет, несмотря на это, вся та забота и любовь не должны быть игрой. Она почувствовала боль в сердце, но в конце концов она знала, что ей будет еще больнее, если она отпустит его. Тимари стиснула зубы и решила ответить. «Ты». Глава 115. Разлука. Шлепок. Звук пощечины заполнил всю комнату. Да, Тимари только что ударила Санаду. Для человека, которого она любила, скрывать от нее такие важные вещи невозможно было объяснить, насколько болело ее сердце. Санада просто молчал. Он знал, что действительно достоин этого, и если ей станет лучше от этого, то он вынесет еще сотню пощечин. Каидихара в это время просто смотрел вниз. Несмотря на то, что он был тем, кто солгал, он чувствовал ту же боль, что и Тимари. Казалось, что он действительно не подходит для таких вещей, как романтика. Но в следующий момент произошло нечто неожиданное, отчего его глаза расширились. Тимари приблизилась к нему, но пощечина, которую он ждал, так и не пришла. Он поднял голову только для того, чтобы увидеть, что лицо ее было так близко к нему, и тогда это вновь произошло. Они поцеловались во второй раз. Это был просто простой поцелуй, не глубокий и не похотливый, а скорее поцелуй примирения между любовниками.